Глава 7. Мы подошли к большому деревянному дому на площади с большим крыльцом-верандой. Это был дом старосты. «Староста, выходи! Верши свой суд!» — гаркнул мужик. Я оглянулась. Виселиц нигде нет. Может, пронесет? Вокруг нас уже собралось очень много людей. Еще бы, такой спектакль. Крутая массовка. Особенно удивляли дети. Они были грязные, полуголые, ковыряли в носу. И во мне стал зарождаться страх. Сыграть ребенок так точно не сможет. На крыльцо вышел большой и какой-то квадратный бородатый мужик. Так выглядели купцы на картинках в книжках. У него на шее висел какой-то медальон. Я не могла разглядеть, что на нем нарисовано. Наверное, символ власти. На кожаном поясе висел нож в ножнах с металлическими вставками. Очень красивые и, видимо, очень дорогих. «Рассказывайте!» — крикнул староста. В этот момент я увидела у него за спиной двух женщин. Одна держала кулек сверток с малышом, а другая была той девушкой, что я видела возле кузни с кувшином. «А, так ты, наверное, дочь старосты», — подумала я. «Рассказывай», — потребовал староста у мужика, что избивал женщину, за которую я вступилась. «Моя младшая жена, это, уже 3 года, это, не может дать мне наследника», — забекал, замекал сначала мужик. Но постепенно его речь стала увереннее и осмысленнее. «А сегодня утром она потеряла дитё, которое носила. Я решил эту бракованную выгнать из деревни, чтобы никто потом не обвинил меня, Макара Скотника, в том, что если кто-то женится на ней, а она не родит ему дитя, это я виноват. А она...» Тут он показал на меня. «Избила меня палкой. Совсем распустил кузнец жену, чтобы баба на мужика руку подняла. Так они скоро и командовать начнут». Староста нахмурился и посмотрел на меня. Я ждала фразы от него: 20 плетей ей за ослушание или побить ее камнями. Но он подбочинился, наклонил голову, улыбнулся и сказал: «Ну что, Никита, берешь Соньку в служки? Это ж твоя жонка ее отбила у Макара». На эти слова вся толпа зашумела, а кузнец, посмотрев на меня со злостью, ответил: «Беру». Побитый мною Макар толкнул Соньку к ногам кузнеца, плюнул и ушел. Староста поджег палку от факела и отдал в руки Соньке. Та со слезами приложила ее к запястью, громко закричала, уронила палку и с ревом упала на колени перед старостой. Я вырвала свою руку из схватки кузнеца, наклонилась к Соньке, обняла ее и начала успокаивать, гладя ее по голове. Кого больше я успокаивала, ее или себя, трудно было понять. Меня трясло от всей этой сцены мелкой дрожью. А староста продолжил свою речь. «А ты, Никита, проучи свою жонку. Больно строптивая она у тебя. Засылай по осени сватов к Марьяне. Сделаешь ее своей старшей женой. И она наведет порядок в твоем доме. Всех слушаться научит». Тут я заметила взгляд кузнеца, который смотрел на девушку, что поила его молоком в кузне. А эта Марьяна улыбалась кузнецу и куталась в шаль. «Спасибо, староста. Я пока больше жениться не намерен. Дом маловат для двух жен. Как расстроюсь, так и порешу этот вопрос». Очень неожиданно для меня ответил мой муж. «Мудрое решение», — староста похлопал кузнеца по плечу. «А с женой разберись, а то твой дом скоро превратится в курятник, и хозяином в нем будет не петух», — усмехнулся староста и приказал. «Все, закончен суд. Расходитесь по домам». Прошло несколько минут, и толпа рассосалась, как будто никого возле дома старосты и не было. «Пошли», — сказал, глядя на меня, кузнец. Я подняла избитую девушку, обняла ее, и мы пошли за Никитой домой. В конце улицы нас догнала полненькая женщина, кинула кулек с вещами Соньки нам под ноги, плюнула и ушла. Я посмотрела ей вслед и подумала: это, наверное, старшая жена Макара Скотника. Как говорится, муж и жена — одна сатана. Уже без драки и суеты я наконец-то смогла рассмотреть наше приобретение. Сонька была маленькая, немного больше Лизы. По дороге она всхлипывала и жалась ко мне. Я завела нашу служку в дом и крикнула Лизке: «Давай, девочка моя, нагрей воды в купальне. Соньку нужно помыть и переодеть». Мы помогли Соньке помыться. Я перевязала ей руку, посадила за стол и, достав из печки чугунок с драниками, наложила в миску девушке. Она осторожно взяла один драник и, опустив глаза, съела его. «Вкусно?» – спросила я, а когда она кивнула головой, добавила: «Ну, тогда не стесняемся. Кушаем. А то ты совсем тощая». Пока Сонька доедала драники, я пересказала Лизе все события сегодняшнего дня. Она же только закрывала рот рукой и охала. «Лада, тебя же Никита мог за это побить и выгнать. А как же мы с Мишуткой? Никита хороший, ни разу меня не ударил, Мишутку не обидел. Он мне найдет достойного мужа», — причитала девочка. «Лиза, ты еще ребенок, тебе рано про мужа думать. Тебе еще учиться нужно. Вот каникулы закончатся, в школу пойдешь», — нарисовала я перспективу Лизе, сама в это мало веря. «В школу пойду? А где эта школа? Далеко идти?» — приняла за чистую монету мое вранье Лиза. «Не притворяйся, Лиза. Странно, что у тебя нет книг. Вам что, читать ничего не задали?» «Книг? Я читать не умею. Это мужчины могут, да и то не все. Меня учили только считать немного, чтобы никто не обманул на рынке. А букв я не знаю. Да и зачем они мне? Я ж газет в глаза не видела. Да и ты, Лада, не умеешь читать. Никто нас этому не учил. Не об этом жена должна думать, а о том, как мужу ладить, чтобы хозяин был в хорошем настроении, сыт и доволен». «Ага, а потом за волосы из дома, так не доставайся ты никому. Выкинут, как Соньку выкинули». «А ты веди себя хорошо, не своевольничай, и муж не выгонит тебя». Лиза даже топнула ногой при этих словах. «Раньше ты себя так не вела, послушная была». И вдруг, глядя на нее, я подумала, что разговариваю сейчас не с маленькой и несмышленой девчонкой, а со старой бабкой, с замшелыми деревенскими устоями. «Да». Я вздохнула и посмотрела на Соньку. Та как раз закончила есть и сидела на лавке, сложив руки и опустив голову. «Так, хватит киснуть, давайте займемся домом. Сонька, ты с Лизой ковры вытряхните от пыли, а я помою полы в доме. А то повадились тут некоторые в сапогах ходить». Весь оставшийся день мы наводили порядок в доме. Перебрали два сундука, посмотрели все ткани, что есть у нас. И как Лизка не сопротивлялась, я поделила все отрезы ткани на троих. Мы решили, что пошьем из них себе одежду. Пока ту, которой не хватает. Застелили новую кровать для Лизы и Мишутки. Навели порядок с продуктами в сенях. И я решила, что излишки нужно продать. Вечером, когда кузнец вернулся домой, я заставила его снять сапоги в сенях, принесла ему ушат с теплой водой и заставила помыть ноги. Он молча все сделал, что я ему сказала. На стол мы поставили тушеную картошку с курицей. Вкусная еда, не хватает только зелени. И почему у кузнеца нет огорода? У меня у бабушки в деревне был большой огород с огурцами и клубникой. Нужно заняться этим вопросом. Многое не посадишь, уже поздно, но зелень... Даже огурцы еще успеют вырасти. «А мы можем в город съездить, дорогой?» — обратилась я к мужу. Кузнец на меня посмотрел с таким удивлением, что у меня на щеках появился румянец. По спине пошли мурашки, и появился какой-то холод в груди. Как предчувствие. Это когда на тебя смотрит дикий зверь, и ты ждешь нападения. Но ты готов к нему, и у тебя уже адреналин зашкаливает от ожидания. Я не боялась его. Какое-то чувство безопасности рядом с кузнецом было. Но у меня еще создавалось ощущение борьбы, как будто я готова сейчас к бою. Никита долго смотрел на меня, но все же, махнув головой, опустил глаза и продолжил ужинать. Как я не люблю молчаливых мужчин. Ни тебе, когда мы поедем в город, ни что ты там хочешь купить, никаких вопросов не прозвучало. Да и ответов тоже не было.